Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте, мы продолжаем беседы о феноменологии Аристотеля. И хотя может показаться, что мы от Аристотеля уже достаточно отклонились, но мы возвращаемся к той теме, к той топике, которая является принципиальной для корректного феноменологического прочтения Аристотеля. В последних беседах мы говорили о исихазме, а до этого о Дитрихе фон Фрайберге, доминиканском теологе, который подробно изложил теорию активного интеллекта, освежив и фундаментализировав в значительной степени аристотельскую карту сознания. И мы говорили, упоминали, когда речь шла о Дитрихе фон Фрайберге, о том влиянии, которое он оказал на рейнских мистиков, на мастера Экхарта и, соответственно, на учеников и последователей мастера Экхарта Генриха фон Сузе и Таулера, а также в дальнейшем через них на Якова Бёме и на немецкую классическую философию. Мы, в принципе, это и есть предложение проследить, как развивалась эта топология, связанная с активным интеллектом, с нус поэтикос или с тем, что мы называем радикальным субъектом, в этих германских преимущественно авторах и мыслителях, мистиках и духовицах. В принципе, давайте мы сегодня и подследуем этим путем и поговорим о мастере Экхарте, который был младшим, таким почти современником Дитриха фон Фрайберга. Он тоже был доминиканцем и, следуя за Альбертом Великим, таким крупнейшим теологом, и в значительной мере, точно так же, как Дитрих фон Фрайберг, он утверждал мастер Экхарт в русле духовной традиции доминиканцев ту формулу, которую мы уже упоминали, «mens seu homo» – «человек – это мышление». Соответственно, вся традиция мастера Экхарта, который был в конце жизни чье учение было в конце жизни поставлено под сомнение, некоторые пункты его теории, его доктрины были признаны еретическими авиньонским папой, и с тех пор к его учению в католической традиции, что для нас православных не имеет вообще никакого значения, кого они признают еретиками или не признают, мы можем совершенно отстраниться свободно от этого обвинения в ересь, потому что это не касается нашей церкви. Для нас уже вот к концу XIII века, уже и до этого еще, с XI века, никаких таких авторитетных элементов признания кого-то еретиком или непризнания, или наоборот признания кого-то святым для нас, православных, не было. Поэтому можем просто отстраниться от того, что мастера Экхарта признали, да не то, что его признали еретиком, некоторые элементы его учения были признаны в католичестве еретическими, мы можем на это не обращать просто внимания и посмотреть на его структуру, на структуру его мышления. Так вот, в структуре мышления мастера Экхарда все строилось вокруг интеллекта. Представление об интеллекте, представление о мысли является центром его учения. Это некоторая интеллектуальная мистика или интеллектуальная интеллектуальная герменевтика божественных и человеческих тайн. То есть интеллект и мышление являются ключом ко всему. Как в доминиканской традиции, так и в, особенно у мастера Экхарта и у Дитриха фон Фрайберга. Но вот у мастера Экхарта и у Дитриха фон Фрайберга, в отличие от Фомы Аквинского, самого такого яркого ученика Альберта Великого, совершенно по-другому распределяются пропорции между активным и пассивным интеллектом. И вот как Дитрих фон Фрайберг ясно, предельно ясно, строго, точно и однозначно показывает превосходство активного интеллекта и говорит о том, что активный интеллект составляет сущность человеческой души, точно так же на особом значении внутреннего измерения, внутреннейшего, мы говорили, внутреннейшего измерения души, гомо интимус, а не гомо, не просто гомо интериорис, настаивает мастер Экхарт. То есть мастер Экхарт продолжает в этом отношении традицию доминиканского интеллектуализма с одной стороны, а с другой стороны трактует активный интеллект в духе Дитриха фон Фрайберга. И в каком-то смысле мастер Экхарт заходит дальше, чем Дитрих фон Фрайберг, но ценой утраты определенной ясности, потому что нет, пожалуй, с моделями Дитриха фон Фрайберга вообще ничего не может сравниться в западно-христианской мысли, настолько ясно и предельно строго все обозначено. Мастер Экхарт хочет двигаться еще глубже, еще фундаментальнее, и, с одной стороны, это приводит его к невероятным интуициям, метафизическим интуициям, значение которых колоссально, а с другой стороны, все же ставит ряд его утверждений где-то все-таки за грань христианства как такового. И здесь уже речь идет не о признании или непризнании его еретиком, а речь идет о том, что некоторые формулировки несовместимы с христианской доктриной, по крайней мере, так, как они были сформулированы, или, по крайней мере, так, как мы их читаем, как мы их получили в исторической традиции. Это, то есть мастер Экхарт попытался вывести максимальное количество выводов из учения о фундаментальности активного интеллекта, и тот объем, который он захватил в своих теориях, в своих проповедях, в своих теоретических трактатах, вот объем это, пожалуй, максимален. Но за счет максимальности этого объема или цена этой максимальности заключалась в том, что в какой-то момент он все-таки подошел либо вплотную к границам христианства, либо даже где-то вышел за его пределы. То есть вот ценой за такое интеллектуальное мужество в обосновании радикального субъекта в его случае был определенный конфликт, некоторый конфликт некоторых его сторон с христианским учением. Давайте теперь посмотрим на особенности учения мастера фон Экхарта. Но самым главным, с чего начинаются его там ранние, как называемые парижские вопросы, наиболее раннее его произведение, написанное на латыни, оно сразу же ставит в центре внимания главную проблематику всего учения мастера Экхарта. Он задается вопросом, что важнее, интеллигере или эссе? Интеллигере или эссе? То есть мыслить или быть? Но в его случае интеллигере и эссе помещено в контекст схоластических конструкций, где мы имели дело с сочетанием Аристотеля и христианского креационизма и одновременно неоплатонизма и платонизма. То есть три парадигмы основывали топологию, интеллектуальную и онтологическую, и гносеологическую топологию европейской схоластики. Это Аристотель, это неоплатоники и это христианский догмат о творении, с которым каждый должен был считаться. Поэтому, когда мы, например, осуждаем постановку вопроса философии о первичности бытия и сознания, мы делаем это в наше время, в новое время. В то время, когда вопрос о бытии и сознании в схоластическом контексте имел в виду вообще совершенно другое, потому что все три парадигмы, и платонизм, и Аристотель, и христианство, христианский креационизм и их сочетание, которое тоже могло быть самым разнообразным, ставили все эти базовые представления, интеллигеры и эссе, или у Парменида, Ноэйн и Эйнай, еще у Пармениды, еще у досократиков, совершенно особый контекст. У Парменида он был один, у схоластов вот был другой совершенно, хотя еще сохраняющий определенные связи с Парменидом, с Платоном и с Аристотелем. А вот в новое время он действительно по-настоящему, эта оппозиция эссе интеллигеры полностью утратила свой смысл, потому что ничто такое бытие, ничто такое мышление уже в новое время мы с толком, строго говоря, понять не можем. Это уже такие, мы спустились в лабиринты такого отчуждения от бытия, от мысли, что соотносить между собой продукты распада того и другого просто нелепо и ни к чему не ведет. А вот в Средневековье еще можно было задаваться этим вопросом, но, конечно, надо было быть очень внимательным, потому что у Аристотеля онтология, гносеология одно, у неоплатоников несколько другое, хотя и то, что могло быть согласовано с Аристотелем, а христианский догмат о творении привносил новый вопрос, потому что бытие, сразу же возникал вопрос, бытие и мышление чего? Творца или творения? Ну и, соответственно, дальше и платонизм, и аристотелианство, они входили в эту структуру, и, конечно, мы перемещались в совершенно специфическую атмосферу, интеллектуальную атмосферу тех полей ментальных, которые были очевидны для схоластов, но которые постепенно стали для нас почти недоступными. Следовательно, когда мы говорим о проблеме, которую формулирует мастер Экхарт, о бытии эссе и интеллигере и мышлении, речь идет не о том мышлении, которое мы знаем, которое нам известно, и не о том бытии, которое мы как-то себе представляем. То есть то, что мы называем мышлением и бытием в новое время, вот в посткартезианские эпохи, я уж не говорю про таком бешеном материализме последних двух столетий или трех, конечно, речь идет совершенно о другом бытии, а о другом мышлении, вообще не имеющим ничего общего с тем, что мы под этим понимаем. Поэтому, при всей видимости, понятности постановки проблемы мастера Экхарта, мы должны лучше, будет вернее, обратиться к этому как к чему-то совершенно неизвестному. То есть, что имеет в виду под бытием и мышлением мастер Экхарт? Вот для этого надо еще совершить огромные усилия для того, чтобы понять, что он имеет в виду. Так вот, главная идея мастера Экхарта, и в общем в духе неоплатонической, с одной стороны, традиции, а с другой стороны, доминиканского отношения к интеллекту и особенно понимания интеллекта как активного интеллекта у Дитриха фон Фрайберга, в этом случае мы можем отдать себе отчет, что речь идет, конечно, не о рациональном интеллекте. Речь идет скорее о том, что можно назвать интеллектуальной интуицией, то есть предрациональным мышлением. У Платона в разделенной линии, предваряющей в диалоге государства сюжет о пещере, как раз речь идет о различии между ноэсис и дианоэ, то есть рациональным мышлением, которое является низшей формой мышления, и ноэсисом, то есть способностью ума схватить саму суть и быть сутью того, что он мыслит. Точно такое же определение, очень схожее, вернее, определение активного интеллекта у Аристотеля, потому что активный интеллект есть то, о чем он думает. Поэтому для того, чтобы соотнестись с тем, что мы понимаем под умом, совершенно очевидно, что мы не считаем, что наш ум есть то, о чем мы думаем. Вот мы думаем о дереве, мы же не дерево. Мы думаем о государстве, мы же не государство. Мы думаем о коте, но мы же не кот. Для нас поэтому такое определение мышления ноэсиса, как мысль есть то, о чем она мыслит в полном тождестве, эта вещь сама по себе революционна. Но именно это мастер Экхарт подразумевает под интеллектом. То есть, когда он говорит, что первично наличие чего-то или наличие чего-то в уме, то есть наличие чего-то, либо мышление об этом наличии, которое есть наличие, то вот это уже ближе. Причем наличие в данном случае тоже воспринимается не как сущее, а как бытие. То есть то, что делает даже скорее наличие наличным. Вот это то, что делает наличие наличным, то, что причиняет сущее. Неким каузальным образом, причинным образом причиняет сущее, это с одной стороны. Либо то, что мыслит это причиняющее сущее и является им одновременно, является первичным. И здесь как раз принципиальное различие снова, как и у Дитриха фон Фрайберга с Фомой Аквинским. Фома Аквинский полагал, что интеллект познает Бога либо через его творение, которое представляет собой природу сущее, но Бог как исток сущего и творец сущего рассыпает намеки и указания на себя через природу, и человеческое сознание, отражая это сущее, находящееся вне его и созданное Богом, может постигать через абстрагирование интеллектуального содержания в сущем, косвенно постигать таким образом Бога. А может одновременно, если это рациональное сознание сосредоточится на себе, то оно сможет сподобиться уникальной ситуации, когда сосредоточенность на Боге как на активном интеллекте, который не принадлежит человеку, а принадлежит лишь творящему божеству, может в этом пассивном интеллекте, человеческом интеллекте, произвести «Висиона Беатифика». В этом отличие от трактовки «Висиона Беатифика» у Фомы Аквинского, который считает, что лишь пассивный интеллект, нус патетикос, присутствует в душе и является разумной частью человеческой души, разумной души, ангельской тоже. И различие Фомы Аквинского с Дитрихом фон Фрайбергом, который утверждает, что этот активный интеллект, который в принципе и является носителем «Висиона Беатифика», уже по своей природе, хотя и остается тварным, то есть созданным, а не нетварным, вот это различает Фому Аквинского от Дитриха фон Фрайберга. Поэтому мастер Экхарт, который следует за Дитрихом фон Фрайбергом, по крайней мере, следует за этой линией, настаивающей на том, что активный интеллект присущ душе, и что активный интеллект не есть только исключительное достояние Бога, вопреки Фоме Аквинскому, но есть и одновременно источник и центр человеческой души, соответственно, он под интеллектом вообще имеет в виду именно активный интеллект, который присутствует в человеке. Таким образом, проблематика, что первично эссе или интеллигере, что первично, быть или мыслить, у мастера Экхарта уже включают в себя понимание интеллекта как активного интеллекта. То есть он говорит о бытии и активном интеллекте, их соотношении. И вот тут сразу возникает вопрос, что часто замечают исследователи противоречия у мастера Экхарта, потому что в тех же парижских вопросах он четко говорит о том, что интеллект первичен по отношению к бытию. И более того, он говорит, что особенно первичен интеллект как раз в Боге, что бытие Бога как такового практически не существует. То есть Бога нет как бытия, а Бог есть как мысль. И вот это умаление бытия Божия перед лицом активного интеллекта Бога, Бога как интеллекта, Бога как причиняющего бытие, но не самого бытия, вот это на самом деле особенность активности интеллекта в теологическом измерении, в нетварном божестве, что нетварный активный интеллект первичен по отношению к нетварному бытию Бога, причем настолько первичен, что это нетварное бытие может быть, нетварное бытие Бога может быть рассмотрено как ничто перед лицом этого активного интеллекта, божественного и нетварного тоже. То есть пара нетварный интеллект, и активный интеллект и нетварное бытие в Боге уже предполагает ответ у мастера Экхарта как первичность интеллекта. Вот подобного рода высказывания, естественно, и стали предлогом для признания некоторых его тезисов еретическими, потому что в данном случае, если бы оторвать от контекста, можно подумать, что он хочет сказать, мастер Экхарт хочет сказать, что Бог – это мысль, а Бога нет как бытия. Тем самым отвергаются очень многие теологические постулаты. Но когда он хочет, когда мастер Экхарт говорит, что Бога нет, а Бог – мысль, то он не отвергает Бога, он говорит, что Бог – это не бытие, а сверхбытие, что он не есть, а сверхесть, он более, чем есть. Он причиняет самому себе свое бытие в качестве некоторого заложенного в этом причинении, в этом интеллекте могущества. То есть, и здесь мы, конечно, можем увидеть неоплатоническое представление Ахен, о едином, который предшествует бытию. В Пармениде у Платона вот этот Хен, предшествующий, единое, предшествующее бытию, Хен Пала, в данном случае у мастера Экхарта и отождествляется с интеллектом. То есть под интеллектом мы должны понимать в каком-то смысле воздействие апофатического, единого, на самого себя в каком-то смысле. То есть это генадическое измерение, причастность к Геннадию, к Хен, к единому, апофатическому единому. И вот могущество, актуальное, действенное могущество апофатического единства как активного интеллекта и его превосходство над бытием, которое является уже первой дефиницией, а, соответственно, превосходство божественной сущности, божественной природы, тоже неверно, превосходство божественности как таковой над лимитацией, первой лимитацией, первой дефиницией этой божественности в виде бытия, пусть и нетварного бытия, вот это хочет сказать мастер Экхарт. Дальше, это в первом обращении. Во втором обращении он, это вначале на уровне нетварного божества, мастер Экхарт говорит, что активный интеллект первичен по отношению к бытию, тоже нетварному. Дальше он берет два бытия. Это уже в духе аналогии, аналогической теологии Фомы Аквинского, где существует два бытия – бытие Бога и бытие сотворенного мира. «Ens creans, ens creatum» – тварное бытие и творящее бытие. Так вот, здесь тоже мастер Экхарт говорит следующим образом, что если мы понимаем под бытием тварное бытие, то Бог не является ничем из тварного бытия, никак этому тварному бытию не подобен, а подобен творящему началу, которое не есть бытие в том смысле, в котором есть бытие тварное бытие, как общий предикат всего сущего. Соответственно, здесь тоже возникает интересный момент, что Бог перед лицом бытия, понятого как тварного бытия, снова выступает как активный интеллект, поскольку Бог выступает как то, что не есть так, как есть все остальное, выступает как активный интеллект, и значит, опять на втором уровне интеллект, интеллигеры превосходят эссе. Если брать эссе как уже тварное бытие, как общий предикат всего сущего. И, наконец, точно так же о превосходстве интеллигера над эссе решается вопрос в отношении человека, еще одной инстанцией. И в человеке, говорит мастер Экхарт, интеллект первичен по отношению к бытию и по отношению к бытию души, и по отношению к бытию природы и мира. И, соответственно, интеллект первичен по отношению к бытию трижды. И это, конечно, фундаментальный подход, которого мы не видим у Дитриха фон Фрайберга. И в каком-то смысле это более радикальное понимание о активности интеллекта, потому что все действительное, все по-настоящему фундаментальное в божестве, в мире и в человеке, все это есть intellectus agens, это есть активный интеллект. Сам мастер Экхарт использует немецкий термин «erkennen», там, где он говорит по-немецки в своих проповедях. А там, где он говорит на латыни и пишет на латыни, он использует термин интеллект, intellectus. То есть здесь как раз речь идет о превосходстве, об абсолютном и всестороннем превосходстве интеллекта над сущим. И в отношении нетварного божества, и в отношении тварного мира, и в отношении человека. И вот здесь заключается вот одна из самых тончайших сторон учения мастера Экхарта, что, в принципе, разводя бытие и мышление и утверждая превосходство мышления над бытием, первичность мышления над бытием, мастер Экхарт создает... такую слагает метафизическую оду радикальной субъектности, радикальному интеллектуальному источнику, потому что все то, что относится к сущему, оказывается у мастера Экхарта на всех этажах. И нетварного божества, и творения, и человека, который в каком-то смысле является посредником в этих отношениях между Богом и миром. И именно поэтому Христос воплощается в человеческом зраке, в человеческом теле, в человеческой природе, потому что человек – это то, что находится между Богом и сущим, занимает среди сущего особое, уникальное положение. Так вот, именно человек, как, вспомним, mens seu homo, человек как интеллект, он и является совершенно первичным по отношению и к миру, и по отношению к тварным, или, скажем, к сущим сторонам самого себя, первую очередь, к телу, а во вторую очередь даже к, скажем, мыслящей душе, которая сама по себе в той мере, в которой она соединена с телом и с миром, тоже соучаствует в бытии, но одновременно в той мере, в которой эта душа является разумной, она соучаствует в радикальном субъекте, который трансформирует ее природу. Поэтому здесь вот это тотальное превосходство интеллекта над, над сущим, во многом совпадающее с неоплатоническими представлениями о нусе, как уме у Плотина, у Прокла. И в этом отношении, конечно, можно сказать, что мастер Экхарт продолжает в полной мере неоплатоническую традицию. Одновременно мы видим здесь аристотелианство, которому посвящен наш курс, потому что активный интеллект как недвижимый двигатель нус поэтикос и является с точки зрения той феноменологической перспективы, которую мы, собственно, рассматриваем, является абсолютно первичным по отношению ко всему тому, что создается или делается на периферии круга сознания. Соответственно, абсолютное превосходство интеллекта над сущим, над бытием даже, это как не, вот это вот мастер Экхарт подчеркивает и выделяет настолько ясно, настолько жестко, настолько радикально, что фигура радикального субъекта как носителя активного интеллекта, этого источника мышления, становится в центре всего его учения, всех его проповедей, всей его теории. Ну и в таком, в классическом смысле можно по-немецки выразить эту формулу: «Gott ist nicht sein, sondern erkennen». Бог – это не бытие, а Бог – это интеллект. Однако это тот активный интеллект, который с нашим представлением о разделяющем, рациональном, подсчитывающем, обобщающем интеллекте не имеет никакого отношения. Бог – интеллект в совершенно другом смысле. Но одновременно и человек как интеллект тоже в совершенно ином смысле. То есть и человек, и Бог, будучи интеллектами, не имеют никакого отношения к тому, что мы называем рациональностью, мышлением в обычном смысле. То есть речь идет о совершенно иной мысли. Иной мысли, о совершенно ином понимании мышления, гораздо ближе к исихасскому представлению о свете, представлению о созерцании нетварных энергий. Этот интеллект, о котором идет речь, действенен. Он есть действительность, он содержит в себе то, о чем он думает. И более того, для того, чтобы содержать все, он не содержит сам в себе ничего. И лишь вторично он может содержать в себе все, потому что, как говорил Аристотель, для того, чтобы видеть все цвета, надо не иметь цвета. И в этом отношении для того, чтобы видеть все, надо не быть ничем из всего. И вот эта первичность интеллектуальной простоты, апофатической, несказанной, несодержательной и превышающей бытие, является главным свойством того, что мастер Экхарт называет интеллектом. Поэтому прежде чем говорить, что первично в отношении чего, необходимо понять, что имеется в виду под одним и под другим. А вот и вот тут возникает такой момент, что если интеллект – это то, что предшествует, даже предшествует содержанию в себе всего, не только содержит в себе все, но еще и предшествует этому содержанию и тем не менее является апофатическим актом, несказанным, немыслимым, превышающим все возможные определения и слова актом, то тогда речь идет о чем-то, к чему нельзя относиться так же, как к бытию, как к сущему. Сущее может быть тварным сущим может быть нетварным. И тогда, кстати, если признавать нетварное сущее сущим, подчеркивает мастер Экхарт, тогда все тварное сущее будет ничто. И наоборот, если считать, что тварное сущее – это нечто, это и есть сущее, это и есть бытие, тогда бытие Бога будет ничто, потому что они несопоставимы друг с другом. Только в одном случае тварь – это ничто ничтожное, а бытие Бога – это ничто по отношению к бытию твари, все, наоборот, изобильное, всесодержащее, настолько превышающее бытие твари, что оно просто не может быть воспринято как бытие. И поэтому бытие Бога в глазах твари есть не столько бытие, сколько мышление. То есть именно ум, нус, интеллект. То есть то, что превосходит любое наличие, любое бытие, есть интеллект по мастеру Экхарта. И дальше он развивает эту тему, что Бог мыслит не потому, что он есть, но он есть потому, что он мыслит. Это принципиальный момент раннего мастера Экхарта в «Парижских вопросах», где он говорит однозначно. «Und daher ist Gott der Schöpfer und nicht geschöpft ist, Intellekt und Erkennen und nicht Seiende oder Sein». И поскольку Бог – это Творец, а не Творение, Он есть интеллект, мышление, нус, а не бытие или не какое-то из сущих. В некотором смысле вот это разделение интеллекта и сущего, которого нету у Дитриха фон Фрайберга, добавляет интеллекту, активному интеллекту, а речь идет только о активном интеллекте. Вообще, это речь идет обо всем интеллекте, но в первую очередь пиком интеллекта, интеллектом как таковым, когда мы уже доходим до последних глубин значения терминов, то, конечно, наиболее глубинным, наиболее аутентичным является первичный активный интеллект. Вот он как раз и является предшествующим и более высшим, нежели бытие во всех пониманиях бытия, как мы сказали. Бытие нетварное, бытие тварное и бытие человеческое. Поэтому возникает такая формула мастера Экхарта: «Et ideo intelligere est altius quam esse». Поэтому мышление есть нечто более высшее, нежели бытие. Продолжая, развивая эту картину, мастер Экхарт еще более уточняет онтологическую иерархию. На вершине стоит интеллигеры, дальше идет эссе, то есть вначале идет мыслить, потом быть, и потом виверы, потом жить. То есть жизнь подчинена бытию, как бытие в движении, но интеллигеры, но само бытие подчинено мышлению, которое выше и предшествует бытию. Позднее в своих проповедях мастер Экхарт даже разделит, что тоже станет одним из обвинений в ереси, разделит в нетварном божественном существе то, что он назовет «Готхайт», то есть божество, и Год, и Бог. И вот божеству будет больше соответствовать интеллигеры, в божеству апофатическое, предшествующее божественному бытию действенное могущество, но только действенное, действо скорее как раз, которое конституирует уже божественное бытие, которому соответствует Год. И вот это превосходство божественного единства, воплощенного в апофатическом мышлении над уже бытием Бога, как Бога Троицы, как Бога, как именно бытие, как то, что есть в высшем самом смысле, вот это тоже станет определенным предлогом для обвинения мастера Экхарта, как в свое время, кстати, аналогичная попытка применения неоплатонических принципов к тринитарной теологии стоила отлучения в Восточной Церкви Иоанну Италу, другому платонику, другому неоплатонику в контексте православия, ученику Михаила Пселла. Но это уже в другом совершенно контексте. Так вот, но сходство здесь есть именно в стремлении описать богословские инстанции с помощью неоплатонической доктрины. Это опасная вещь, потому что неоплатонизм не прямо соответствует христианской догматике, и здесь как раз определенные нюансы, которые мы видим в полной мере у Дитриха фон Фрайберга, они избавляют нас от такого риска, потому что Дитрих фон Фрайберг говорит, что существует сотворенный активный интеллект и существует нетварный активный интеллект. Разница между ними минимальна. Если разница между Богом-творцом и творением максимальна, они принадлежат совершенно противоположным онтологическим полюсам, то как раз разница тварного и нетварного активного интеллекта, она почти незаметна, но она есть. И вот делая такое утверждение, Дитрих фон Фрайберг сразу же снимает возможность обвинения себя в ересе. А мастер Экхарт более решителен. Он не видит этого различия между активным интеллектом в Боге и активным интеллектом в человеке. Именно и считает, что как в божестве есть изначальное апофатическое мышление, мысль, действенная мысль, так такая же изначальная апофатическая мысль есть в человеке, и поскольку эта мысль не измеряется бытием, тварным или нетварным, а предшествует и тому, и другому, и тварному, и нетварному бытию, то на самом деле говорить об их различиях невозможно. О различии божества, а не Бога. Если различие Бога и творений, и творения совершенно очевидно, это онтологическое различие. Речь идет о двух видах бытия, причем таких, что при соотнесении друг с другом либо одно должно быть небытием, либо другое, в зависимости от того, откуда мы строим нашу теологическую модель. Но поскольку интеллект не измеряется бытием, а, соответственно, является предбытийным, предонтологическим, то, соответственно, и принцип разделения, жесткого и строгого разделения творца и твари в отношении интеллекта как раз не действует, потому что он не относится ни к Богу и его бытию, ни к миру и его бытию. То есть интеллект обладает совершенно особым статусом, который предонтологичен, и, соответственно, вот это представление о Готхайт, о божественности, как о бездне мыслящего света, предшествующего бытию, который, наоборот, возникает благодаря этому свету, проявляется благодаря этому свету, собственно, это мысль о божественности, отделении божества и Бога имеет фундаментальное значение во всей картине и в теологической, и в онтологической, и в гносеологической картине мастера Экхарта. Соответственно, теперь вот, да, отвечая на этот вопрос, отвечая на вопрос о том, что первично, бытие или интеллект, мастер Экхарт в «Парижских вопросах» отвечает: первичен интеллект, и Бог есть, божество, вернее, есть интеллект. И поскольку божество есть интеллект и в отношении себя, и в отношении мира, и в отношении человека как особой совершенно инстанции мира, то эта первичность может быть объединена. Она может быть сведена не к трем отношениям. Первичен в отношении того, первичен в отношении другого, первичен в отношении третьего. А эта первичность интеллекта может быть схвачена как первичность как таковая. То есть не три первичности, одна в Боге, другая в отношении Бога к творению, Творца к Твари, и третья в отношении человека к самому себе или к окружающему миру, то есть отношение человека к Твари, а это одна и та же первичность, потому что речь идет о том, что не измеряется онтологическими категориями, что само по себе предонтологично. Поэтому в каком-то смысле предбытие Бога предбытие божества по отношению к Богу и предбытие интеллекта в отношении человеческой души, предбытие, предшествующее. В одном месте мастер Экхарт говорит о том, что это «зейле грунт», то есть некоторое основание души. Интеллект есть «зейле грунт», основание души. Поэтому предшествование интеллекта как основание самой души – это одно и предшествование Бога, уже не божества, а Бога по отношению к твари, Творца, к творению – это одно и то же предшествование. Это одно и то же. Потому что ни первое, ни второе, ни третье не может быть сведено к онтологическим параметрам. А будучи предонтологическим во всех случаях, во всех трех случаях, мы не имеем основания для того, чтобы разделить это строго. Вот Дитрих фон Фрайберг минует эту проблему. Он говорит, что активный интеллект в человеке создан по образу Бога, но создан. То есть речь идет о том, что он все-таки, если он создан, значит, он относится к ens creatum, значит, в нем есть какое-то бытие, и это бытие не божественное, и тем самым всякое подозрение в ереси снимается. То есть активный интеллектуализм Дитриха фон Фрайберга, он защищен от возможных обвинений со стороны представителей классической теологии, а вот мастер Экхарт нет. Поэтому он идет дальше, чем Дитрих фон Фрайберг, в обосновании структуры радикального субъекта, который мыслится как один, как единственный. То есть радикальный субъект мастера Экхарта – это не тварное, имманентное начало в человеческой душе, которое одновременно за счет того, что речь идет об активном элементе, об активном интеллекте, является делателем мира, но не творцом. А с другой стороны, Бог как творец творит этот мир, а радикальный субъект или нус поэтикос, активный интеллект в человеке делает этот мир. Но поскольку зазор между Богом и его образом минимален, то активный интеллект делает феноменологически, практически в той самой аристотельской логике, которую мы постоянно рассматриваем, что мир делается сознанием, а сознание является проекцией, расширением активного интеллекта, который находится в центре сознания. Так вот, если у Дитриха фон Фрайберга все-таки есть некоторое онтологическое различие между творящим Богом и делающим активным интеллектом, хотя это различие в его случае минимально, что и открывает возможность обожения, что и открывает возможность visione beatifico, которая описывает Дитрих фон Фрайберг, подходя почти, вот очень близко подходя к будущему, к паламизму, потому что исихазм святого Григория Палама, как мы показали, говорит о нетварности фаворского света, о том, что это энергия божества, которая уже действительно нетварная, но созерцается очищенным сердцем монаха Исихаста. Соответственно, это очень близкие модели, но у Дитриха фон Фрайберга остается, и в общем у самого Паламы нету никаких прямых высказываний, которые говорят, скажем, там, говорят они, которые говорили бы о тождестве между активным интеллектом в человеческой душе и активным интеллектом в Боге. Вот тождества ни у Дитриха фон Фрайберга, ни у Паламы нет. Наоборот, речь идет о жертвенном включении сотворенного человека в нетварные структуры предтварного, тварных энергий у Паламы или Visione Beatifica у Дитриха фон Фрайберга. А мастер Экхарт форсирует представление об имаго, об образе. И интересно, что такое форсирование, такое стирание различия между активным интеллектом в Боге и активным интеллектом в человеке возможно как раз за счет первого базового принципа о том, что интеллект первичен по отношению к бытию. А если так, он неизмерим бытием, причем неизмерим тем бытием, ни божественным, ни тварным. То есть он принадлежит к другой сфере. И тут уже речь идет не об имаго, а речь идет о самом активном интеллекте, о одном, едином, который является единым для Бога и для человека. Просто потому, что идея развлечения активного интеллекта в Боге и в человеке делало бы активный интеллект частью сущего, божественного бытия или тварного бытия. А с точки зрения мастера Экхарта это невозможно, потому что предшествование интеллекта не позволяет быть бытию его мерой. Наоборот, интеллект, как активный интеллект, есть мера бытия, но не в противоположное. Противоположное неверно. А если так, то какой мерой мы можем измерить активный интеллект в человеке, если мы не можем измерить его ни тварным бытием, которое вторично по отношению к нему? И вот здесь как раз та наша феноменологическая модель о том, что мир делается изнутри сознания, а не конституируется как бы сам по себе. Вот это самое главное. И у мастера Экхарта это предельно высказано, что мир это делается нашим активным интеллектом. Но если это бытие, тварное бытие, оно вторично по отношению к активному интеллекту, оно не может служить его мерой. Но не может, самое важное, не может и бытие Бога, уже не божества, а Бога служить мерой активному интеллекту, потому что само бытие принадлежит к другому модусу. Конечно, бытие Бога несопоставимо превышает бытие души, которое соучаствует в тварном бытии. И об этом нет сомнений, поэтому скромность, покорности, смирения является с точки зрения мастера Экхарда необходимым элементом благочестия и абсолютно не бросает этому бесконечному превосходству божественного бытия вызов. Но, тем не менее, и божественное бытие не может, поскольку оно не является мерой божества, божество, бытие Бога не является мерой божества мысли, поэтому оно не может выступать мерой мысли и активного интеллекта в человеке, поскольку прижит к другому регистру, если угодно. Вот на чем основывается структура мышления мастера Экхарда. В других трактатах, более поздних, он меняет перспективу. Он и говорит и о наличии божественного бытия, и соотносит бытие Бога и бытие твари в классическом для схоластов понимании и разбирает нюансы онтологические, но все это второстепенно по отношению к единству интеллекта. То есть интеллект – это единое, Это единое предшествующее любым дефинициям, любым ограничениям, в том числе любым предикациям, в том числе и предикации бытия. Вот самое главное. И это единое есть в Боге, и это же единое есть в центре человеческой души, потому что в центре человеческой души есть активный интеллект. Так же, как он есть в Боге. И вот различие между активным интеллектом в Боге и активным интеллектом в человеке, оно не определяется строго, как у Дитриха фон Фрайберга, что речь идет об образе. Потому что образ тоже предполагает образец и копию. Но, с другой стороны, сам Дитрих фон Фрайберг пытался показать, что образ – это не раздвоение, это почти не раздвоение, это настолько близко, это единение, вот что он хотел показать. А вот уже симилитуда, то есть уже подобие, вот это разделение. А имаго, образ, наоборот, это соединение, это унификация, это хеносис, это унио. Но мастер Экхарт хочет быть более строгим в каком-то смысле с точки зрения самого опыта интеллекта. И отсюда вытекает некоторая противоречивость в формулировке этого опыта. В одном случае он говорит, что активный интеллект в человеке является ungeschaffenen, то есть не созданным, не тварным, просто не тварным. А в другом случае говорит, что тварным, то есть geschaffenen. И здесь отсюда вытекает две возможности, что если бы мастер Экхарт говорит, если бы душа была вся как такой, как активный интеллект, то она вся была бы нетварной. А с другой стороны, он говорит, что в другом месте он говорит, что активный интеллект в душе является созданным. То есть он колеблется. И вот это колебание, которое может показаться противоречием, неточностью или неким хаотичностью этого мышления, мышление мастера Экхарта на самом деле очень-очень показательное. Вот это колебание его между двумя дефинициями, у Дитриха фон Фрайберга такого колебания нет. Там строго все, активный интеллект создан, это образ. Но что такое образ? Образ – это некоторая несозданная, нетварная тварность. Это, как мы говорили, тварная божественность. И вот здесь как раз мастер Экхарт находит решение в божественности. Если есть божество, Готтлихкайт, которое первично по отношению к Богу, Готтлихкайт первично по отношению к Богу, то это Готтлихкайт может присутствовать и в человеке. Не Бог присутствует в человеке. Вот здесь упаси Господь. Только в Христе и Бог, и человек. В обычный человек есть человек. Но при этом он может быть божественным. То есть, будучи разделенным природой, тварной природой, с нетварной природой Бога, Бог и человек – это разные сущности. Они принадлежат к разным модусам бытия, причем настолько полярным, что либо одно есть, тогда другого нет, либо другое есть, тогда этого нет. И это очень строго подчеркивает мастер Экхарт. Но, с другой стороны, божественность Готтлихкайт не может быть измерена бытием, поэтому она может присутствовать в человеке. Иными словами, в человеке может присутствовать, в тайне человека может присутствовать тайна Бога. То, что есть, поскольку Бог, как Гот, по мастеру Экхарту, есть внешнее, а Бог как интеллект, вернее, божественность, Готтлихкайт, как интеллект, она является внутренним Бога. Точно так же в человеке. Тварность и тварное бытие есть внешнее его предел, а активный интеллект есть его внутреннее. И вот внутреннейшее, гомо-интимус, интимное. И вот этот гомо-интимус в человеке, и можно сказать деус-интимус, как Готтлихкайт в Боге, они между собой находятся в непосредственной И вот на этом настаивает мастер Экхарт. Не в опосредованной, а в непосредственной связи. Что значит не опосредованные актом творения? То есть вот акт творения, разделяющий творца и тварь, это создание между ними, между тварным и нетварным, опосредующих отношений, опосредуемых или опосредующих через акт творения. Вот это не затрагивает отношение внутреннейшего человека, гомо интимус, с внутреннейшим божеством, который в Боге представляет предонтологическое измерение, готлихкайт. И при том, что мастер Экхарт утверждает и то, и другое, но на самом деле его стремление его теории, стремление его опыта, стремление его активного интеллекта состоит в том, чтобы снять это различие, сохранив различие онтологическое, снять различие интеллектуальное, что по бытию человек, как тварное существо, и даже ангел, не может стать Богом, а вот по интеллекту может. И это интеллектуальный путь обожения Теосиса является главным в учении мастера Экхарда. Саму душу человека за счет наличия в ней активного интеллекта мастер Экхарт не может причислить к сущему. Душа не есть сущее. В этом можно увидеть Хайдеггера, прообраз Хайдеггера, который говорит, что Дазайн не есть Зайнде. Дазайн не есть одно Зайнде среди других, поскольку он есть Дазайн, поскольку он есть бытие. Поэтому здесь бытие, а не сущее. Сущее – это то, по отношению к чему бытие выступает извне. А Дазайн – это то, по отношению к чему бытие выступает изнутри, как оно само. Вот это очень аналогичная мысль у мастера Экхарта, если его феноменологически внимательно читать, что душа не есть Зайнде, душа не есть сущее, согласно мастеру Экхарду. Душа даже не есть бытие. То есть вот душа за счет наличия активного интеллекта превосходит и бытие, и сущее. И, соответственно, она не является в полном смысле частью ens creatum. Она может быть рассмотрена со стороны ens creatum и телесность, или чувства, даже внутренние чувства, даже мысли определенные, или то, что мастер Экхарт называет ratio inferioris, нижний рассудок, тоже могут иметь определенные отношения к бытию, но все равно в той мере, в которой речь идет о мышлении, а мышлением пронизаны все структуры души, от активного интеллекта вплоть до чувств, до восприятий, вот в той мере, в которой речь идет об интеллекции, об интеллектуальном движении, в той мере душа соучаствует еще в чем-то, что не является тварным бытием. Ну, хочется, конечно, отсюда вот невозможно сказать это прямо в рамках христианской теологии и христианского представления о креации, заставляет искать все время новых подходов. Но мастер Экхарт хочет сказать то, что он знает и чувствует, что радикальный субъект не может быть квалифицирован как сущее и даже как бытие, а он есть что-то другое, он есть интеллект. И, соответственно, разумная душа, которая является полем развертывания активного интеллекта, вот этого круга сознания, с которым мы имеем дело в нашем цикле, тоже не может рассматриваться в полной мере как сотворенное, как сущее, как имеющее вот ту ничтожную природу, которая в конце концов, которой наделено все творение. Вот, например, такую формулу. «Den auch der Mensch ist erkennend und darin gleicht Gott. Das Erkennen ist ungeschaffen und auch der Mensch qua Science, Intelligence, insofern erkennender ist ungeschaffen, das heißt göttlich». Поскольку человек есть мыслящий, в том, что он есть мыслящий, он равен Богу. Он равен Богу в своем последнем тайном центре, не по своей рациональности, а в том, что делает рациональность рациональной, что ее причиняет. Das Erkennen, интеллект, мышление, ist ungeschaffen. Мышление не создано, не тварно. Und auch der Mensch, quasiens Intelligenz, и так и человек, как знающий, мыслящий, ist ungeschaffen, он не создан. Das heißt göttlich, то есть божественным. И так происходит, но это не данность. Вот ум в человеке, интеллект в человеке не есть какая-то его статическое свойство, то, чем человек обладает, или даже чем он является, потому что ни человек не обладает интеллектом, ни человек не есть интеллект, а интеллект сам по себе присутствует таким образом, что именно он делает человека. Отсюда динамическая картина мастера Экхарта, динамическая антропология. Мыслящий активный интеллект мыслит и делает, актуализирует через, вот, будучи intelligence, будучи science, будучи знающим, мыслящим, познающим, мыслящим, он конституирует наличие человека, причем чем больше это наличие разумно, тем меньше оно наличие, тем меньше оно бытие, тем меньше оно тварно, если угодно. Потому что интеллект – это то, что делает, а не то, что сделано. Человек – то, что, конечно, у Дитриха фон Фрайберга есть разделение – операция и креация. Бог творит, а активный интеллект в человеке делает. А вот различие между креацией и акцией у мастера Экхарта как бы становится второстепенным, почти пропадает в таких вот формулах, как только что я привел. Но это как раз, это ближе всего к Аристотелю. У Аристотеля не было цели согласовать свою философию с наличием трансцендентного божества, который творит активный интеллект и мир. У Аристотеля таких проблем не было, потому что он мыслил мир, исходя из активного интеллекта, который и был единственен, как движущий двигатель. Он был в Боге, он был в бессмертной разумной душе. Соответственно, в каком-то смысле мастер Экхарт уже внутри христианской догматики, христианской теологии через взаимодействие с платоническими структурами подходит к изначальному аристотелианству. То есть здесь мы видим вот эти представления о нетварности активного интеллекта, в принципе, снова относят нас, обращают нас к Аристотелю. Причем к Аристотелю в его самом изначальном состоянии. Если Дитрих фон Фрайберг, будучи защищенным утверждением о тварности активного интеллекта в человеке, восстанавливает полноту аристотелевской феноменологии в христианском контексте, в той мере, в которой это возможно, обращаясь к Имаго, то мастер Экхарт идет дальше и утверждает эту интеллектуальную протоонтологию, предонтологию самым радикальным способом, тем самым обосновывая радикального субъекта в его максимально возможной полноте. Уточняя то, как происходит мышление, мастер Экхарт вводит такое понятие, как «deiformitas» и «deiformatio» – «боговидность». Боговидность, поскольку форма – это «eidos», это вид, это морфе, «теоморфность», и то есть мышление «боговидно». Оно теоморфно, мышление как раз, мышление активного интеллекта, активное мышление. И не просто оно боговидно, оно еще представляет собой не уже готовую боговидность как данность, нет, а именно становление боговидностью, деформацию, то есть процесс превращения акта мышления в божественный акт, которым в своей сути мышление активного интеллекта и является. Поэтому не просто деиформатос, то есть боговидность, а именно процесс, в рамках которого эта боговидность становится, но становится в вечности, а не во времени и не в творении. Das Erkennen selbst ist gewissermaßen Gottförmigkeit oder Gottförmig werden, weil Gott selbst eben erkennen ist und nicht das Sein. Или по латыни «Ipsum intelligere quaeden deiformatus vel deiformatio, quia ipse Deus et ipsum intelligere et non est esse». То есть интеллект, мышление сам по себе в некотором смысле есть боговидность или боговидность как процесс деиформацию, поскольку сам Бог как мысль, как интеллект есть, а не бытие. Как называет мастер Экхарт активный интеллект? Поскольку это имеет принципиальное значение, выбор слов, выбор определений. Хотя, конечно, активный интеллект не имеет названия, он предшествует любому имени. Это довольно условное понятие «intellectus agens», но он может называться не собственными именами, практически как Бог, который не имеет имени, его имя превыше всякого имени. Также и в отношении активного интеллекта мы называем активным интеллектом активный интеллект условно. Мы не припечатываем его этим определением, этим названием. Это в каком-то смысле метафора того, о чем идет речь, а не понятие. Так вот, мастер Экхарт использует термин «Seelengrund» как «Gottlichkeit» в Боге. Божество в Боге является «Grund» – основанием для бытия Бога. То есть божественность есть основание Бога. Так и активный интеллект является «Seelengrund», то есть основанием души. И это основание, этот «Grund» души, по сути, является тем же самым, что и «Grund» Бога. Важно, что когда мастер Экхарт рассказывает, повествует об этой инстанции, о Seelengrund, об основании души, он говорит, что Seelengrund пребывает in dem völlige Ruhe, то есть пребывает в полной тишине. И здесь снова можно вспомнить исихазм, который требует, означает, исихи – это молчание, это тишина, это покой. Исихаз – это тот, кто пребывает в покое. Значит, исихаз – тот, кто пребывает в активном интеллекте, в своем сердце. И фолиге руе – тотальное, полное, абсолютное молчание, тишина, абсолютный покой – есть форма бытия недвижимого двигателя, который все движет, но сам не движется. Отсюда возникает также Gelassenheit, еще очень важный термин, потом развитый в мистической традиции западноевропейского христианства. Gelassenheit, то есть активный интеллект на самом деле не интеллигирует что-то или даже не интеллигирует все. Он не интеллигирует ничего, он не думает, настоящий ум не затронут мышлением. Вот парадокс подлинного ума в том, что он не мыслит. Он не мыслит не только о чем-то конкретном, но он не мыслит даже обо всем, он предшествует этому мышлению. И именно в этом его акт. Акт активности, действительности активного интеллекта, как Seelengrund, в том, что он ist gelassen, что он оставлен, что он оставляет заботу, любые формы интенциональности, любые формы дискурсивной включения в последовательность, знаю, не знаю, смотрю на это, мыслю об этом, размышляю о том, соотношу. Вот эти все операции не присущи Зейлингрунд, как подлинному уму. Настоящий ум в нас, не где-то еще, в нас. Он абсолютно не затронут никакими помехами. Он находится в абсолютном покое, и он геласен ист, он оставлен. Он оставлен именно, будучи предоставленным самому себе. Он оставляет все внешние попечения и смотрит только, даже не смотрит, а есть, даже не есть. Он мыслит не мысля, он мыслит предмысля. И из этого предмышления создаются все мысли, а дальше уже вещи мира. Очень важно, что активный интеллект не знает никакой опосредованности. Здесь снова можно вспомнить определение святого Григория Паламы относительно того, каким способом Исихас постигает нетварный свет. Он постигает нетварный свет божественным, умным божественным чувством, то есть сочетанием, а чувственность считается или интуитивно, интуиция является непосредственным восприятием, но обращенное ко внешнему миру – это непосредственность, непосредственная чувственность внешнего, а ум, рассудок, рассуждающий рассудок, рацио, есть опосредованная форма мышления. Так вот, ум, как активный интеллект, мыслит непосредственно, так же, как непосредственно как чувство. Отсюда снова представление об интеллектуальной интуиции или об этом умном божественном чувстве, о котором говорит святой Григорий Палама. Еще одно сближение со стихастами состоит в том, что мастер Экхарт говорит о активном интеллекте, о Зейлингрунд, об основании души, используя термин «лукс», используя термин «свет». То есть у него такое есть высказывание: «In illa interiore luce veritatis, qua ipse, qui dicitur homo interior, illustrator et fruitor». То есть в этом свете внутренней истины или внутреннем свете истины, как самой себе, и говорят о внутреннем человеке, просвещенным и оплодотворенным. То есть здесь речь идет либо о том, как внутреннейший человек освещает своим светом истины внутреннего человека, если брать трихотомию в полном смысле слова, о которой мы говорили, гомо интимус, гомо интериорис и гомо экстериорис. Но вот этот гомо интериор, этот внутренний человек у мастера Экхарта подчас рассматривается в совокупности внутреннего и внутреннейшего. Он не столько противопоставляет, как это будет у Таулера, у ученика мастера Экхарта, внутреннего и внутреннейшего человека, но он их рассматривает совместно, как принадлежащих сфере интеллекта. И, соответственно, смысл этого интеллекта – это свет. Активный интеллект есть свет, предшествующий и видению, и освещению. То есть этот свет, он первичен по отношению к освещенности или к развлечению предметов в его свете. Мастер Экхарт приводит метафору блаженного Августина, которая подавляет тоже ум, божественный ум, солнцу, которое и есть quod est, quod fulget, который светит, и quod illuminat. То есть в первую очередь солнце есть, во вторую очередь солнце светит, и в третью солнце освещает. Соответственно, и в отношении к интеллекту, ita in illo secretissimo deo quem vis intelligere, Триаквэдам сунт. И в этом тайном боге, который есть интеллектуальное могущество, также есть три. Квод эст, то есть сам активный интеллект, квод интеллигитор, который мыслит, эт квод сетера фацит интеллиги. И тот, который другим позволяет быть осмысленным. То есть иллюминат – это фацит интеллиги. Вот это вот отождествление активного интеллекта со светом снова сближает нас с исихазмом, с нетварным фаворским светом, который исихаз созерцает в своем сердце. Майстер Экхарт в каком-то смысле, в некоторых случаях, говорит и о нетварности этого интеллекта. «Einkraft ist in der Seele», пишет он, «есть сила в душе, von der ich schon öfter gesprochen habe», о которой я часто говорил. «Wäre die Seele ganz so», «была бы душа вся таковой», «so wäre sie ungeschaffen und unerschaffbar», «была бы она тогда не только не созданная, но и несоздаваемая». И эта сила «es ist die Vernunft», то есть интеллект. Есть сила в душе, которая такая несозданная и несоздаваемая. И если бы вся душа была такой, то и вся душа была бы несозданной и несоздаваемой. Речь идет, если брать параллель с исихазмом, о божественных энергиях. О божественных энергиях, которые вытекают из изобилия божества и которые не являются ипостасями, не являются Богом. Здесь тоже снова сходство между паламитским учением и мастером Экхартом, потому что рассуждение святого Григория Паламы о природе божественных энергий тоже относит эти божественные энергии именно к божеству, Готтлихкайт, а не к одному из лиц Пресвятой Троицы и даже не к самому бытию этих лиц. Отсюда и энергия, которая не есть бытие. Божественная энергия не есть божественное бытие. В принципе, подчеркивая интеллектуальный характер этого опыта, опыта введения нетварного света, мы в значительной степени проясняем структуру самого исихазма и одновременно видим в западно-христианской традиции и в полностью легитимной и ортодоксальной, как у Дитриха фон Фрайберга, и в такой пограничной, как рейнская мистика и идеи майстера Экхарта, мы видим здесь очень много сходства. Интересно, что, может быть, немножко подробнее теперь разобрать структуру души или структуру сознания. И здесь мы увидим почти полное соответствие и модели Дитриха фон Фрайберга, и классическим представлениям схоластов о структуре мышления и одновременно снова наш круг сознания в принципиальную карту феноменологии Аристотеля, с которой мы имеем дело в нашем курсе. Итак, самой внешней сферой круга человеческой души для мастера Экхарта является «Sinnes Wahrnehmung», то есть чувственное восприятие. Существует пять внешних органов чувств и пять внутренних чувств, которые являются осмыслениями, если угодно, того, что непосредственно воспринимает внешние органы чувств. Дальше эти внутренние чувства, которые иногда называет мастер Экхарт Геданкен, то есть мысли. Вот эти мысли о том, что мы воспринимаем, когда наше восприятие чувственное становится чем-то, каким-то гештальтами, форштеллингами, фантазмами по Аристотелю. Собственно говоря, вот эти внутренние чувства и составляют структуру интенционального акта. И если мы извне рассматриваем, вот таким образом данные чувственного мира конституируют в внутренние чувства, которые, в свою очередь, вступают в сферу того, что мастер Экхарт называл рацио инфериор, низший рассудок, а дальше они попадают на уровень осмысления, теоретического концептуального формирования, мы анализируем то, что мы воспринимаем с органами чувств. И вот до этого момента все почти точно совпадает с представлением о гносеологическом акте у классических схоластов, у Фомы Аквинского, точно так же, но дальше за этим уровнем начинается то, что нас как раз интересует. Дальше глубже, еще глубже, мы идем извне вовнутрь. Мы идем из чувственного восприятия, потом внешние чувства, внутренние чувства, дальше мысли, которые возникают, отталкиваясь или продолжая внутренние чувства. Дальше мы вступаем в сферу рационального дискурсивного интеллекта, интеллекта, который движется туда и сюда. Вот это слово «дискурс» латинское. Здесь явно видно значение «бегать туда-сюда», «бегать». Вот это перескак, некий дискурс – это некоторая последовательность, это некоторое перемещение, некоторая работа ума, именно того, что называется «ratio inferior», нижним «ratio», и дальше эта низшая «ratio» переходит в «vernunft», который уже обладает такой достаточной степенью абстрагированности и освобожденности от непосредственных данных органов чувств. Уже этот фернунф, это рацио как таковое способно комбинировать, способно с ними работать, анализировать, сочетать и так далее. На этом сходство заканчивается, потому что мастер Экхарт говорит, а дальше, если мы двинемся глубже, чем вот это рацио, мы перейдем к рацио супериор, то есть к тому мышлению, которое вообще совершенно свободно от содержания дискурсивной работы. То есть такое рацио супериор по сравнению с рацио инфериор полностью свободно от дискурсивной вовлеченности во время, в становление. Это уже рацио как таковое, рацио супериор. Это структура, мы говорили о структуре сознания. Но и эта рацио супериор не до конца автономна, потому что рацио супериор может быть, кстати, сопоставлена с самим пассивным интеллектом, интеллектус пассибилис, но только еще предшествуя самому такому непосредственному дискурсивному рассудку. Вот в этом отношении эта рацио супериор может стать всем. И поэтому эта способность, ну, непробужденная способность стать всем, содержит в себе сразу все возможности мышления. Соответственно, вот этот пассивный интеллект представляет собой рацио супериор по отношению к дискурсивному рациональному интеллекту, находящемуся на более низкой ступени. Вот здесь уже возникает некоторый водораздел между томизмом Фомой Аквинским и мастером Экхартом, потому что рацио супериор – это уже та инстанция, которая в принципе трактуется иначе, как полностью, почти полностью автономная стихия мышления, вообще не зависящая от чувственного мира и предшествующая этому чувственному миру, чувственному восприятию. Но и это тоже, на самом деле, не последняя инстанция в гносеологии или в структуре мышления и сознания у мастера Экхарта, потому что над рацио супериор находится интеллектус. Это уже чистый интеллектус агенс, который и движет, будучи сам недвижимым, рацио супериор. А рацио супериор, высшее мышление, в свою очередь, аффектирует рацио инфериор. И дальше мы имеем дело с интенциональным актом. А вот дальше уже, как у Брентана или у Гуссерля, именно источник активный интеллект, как источник мышления, приводит в действие высший ум, который находится все равно ниже, чем сам интеллект, ratio superior, а тот, в свою очередь, конституирует когнитивный субъект, того же самого cogito ergo sum, когитативную рациональность, которую мы обычно называем «я», когда мы говорим «я думаю», «я полагаю», «я считаю», «я вот так хочу», то есть того, кто является внутренним человеком, который оказывается в промежуточном положении между чувственностью и активным интеллектом, то есть интеллектус, то, что называет мастер Экхарт интеллектус. И, соответственно, здесь мы опять же имеем дело с двуступенчатой интенциональностью. Активный интеллект через ratio superior конституирует когитацию, то есть когитативную инстанцию, дискурсивную рацию, рацию инфериор, которая в свою очередь упорядочивает внутренние чувства, и вот эти внутренние чувства уже проецируются вовне. Соответственно, поскольку интеллект первичен, снова, теперь уже в человеке, интеллект первичен, чем по отношению к бытию, соответственно, содержание нашего интеллектуального опыта, включая чувственный опыт, происходит не извне, из-за предела сознания, а изнутри, из его центра. И более того, в этом центре скрывается то, что конституирует внешнее, делает внешнее, как у Дитриха фон Экхарта. Снова мы вернулись, и у мастера Экхарта мы вернулись к классическому пониманию Аристотеля в его феноменологическом прочтении, то есть к тому, с чем мы имеем дело на всем, в ходе всего этого цикла. И это самый интеллект, который является последним единством, он как раз, будучи единством, он и конституирует всю множественность. И, соответственно, он является источником интенциональности вначале, такой фундаментальной интенциональности, конституирующей мыслящего дискурсивного субъекта, а потом уже через этого мыслящего дискурсивного субъекта, конституирующего уже и содержание нашего чувственного восприятия. А не наоборот, потому что тварное бытие перед лицом вот этого практически нетварного, скажем так, активного интеллекта, радикального субъекта представляет собой такое же ничто, как оно представляет по сравнению с божественным бытием. В данном случае разница не велика. Теперь можно, да, еще обратить внимание на другое название активного интеллекта у мастера Экхарта. Он называет его «Фюнклайн», на старонемецком «Вюнкелин», то есть «искорка», «синтила» аниме. То есть искорка в душе. И вот эта искорка, которая искорка мышления, искорка интеллекта, он определяется в некоторых случаях как нечто нетварное, а в некоторых случаях через такую формулу: Das Fünklein, der Vernunft, das ohne Vermittlung von Gott geschaffen ist. Это искорка интеллекта, которая без посредничества была создана Богом. Вот была создана Богом непосредственно. Кажется, снова мы уже много раз говорили об этом противоречии. Так вот, создана тварная, или нетварная природа активного интеллекта, в данном случае Фюнклайн, искорки, или Зейленгрунд, или основание души, или активного интеллекта. Так вот, создано или не создано? Здесь мы видели, как в другом случае тот же мастер Экхарт говорил «не создано». И если бы вся душа была такой же, как интеллект, то и она была бы не создана и не создаваема. А здесь мы видим другое утверждение, что «von Gott geschaffen ist». Но на самом деле, то есть создано Богом. Но с другой стороны, обратите внимание на самое главное. «Оне фермитлюнг» – непосредственно. Что значит «создано Богом непосредственно»? Это значит «создано Богом не по логике тварного бытия». Вот Бог, создавая тварное бытие, это бытие становится опосредованным именно потому, что оно тварное. И потому что речь идет об отношении бытия к бытию, божественного бытия к тварному бытию. Между ними возникает бездна, которая и есть бездна опосредованности. То есть между Богом и миром лежит еще нечто между, нечто посреди. Это бездна, отделяющая два бытия. И поэтому творение, все творение, созданное Богом, оно создано опосредованно. Потому что это отношение двух энс. Энс инкреатум и энс креатум. Быть сущего или бытия несозданного и бытия созданного. А здесь речь идет о том, что это фюнклайн дер фернунфт. Это искорка интеллекта. «Ist geschaffen von Gott, создано Богом, ohne Vermittlung», без всякого посреднического начала. То есть фактически она и есть Бог. Она быть созданным непосредственно – это значит быть рожденным. Не сотворенным, а рожденным. И это как раз сводится к еще одной очень важной теме у мастера Экхарта – это рождение Сына в нас. С точки зрения Экхарта, задача каждого человека – родить в своей душе Сына Божьего. И вот душа должна родить этого Сына Божьего, именно родить, а не создать. Не гешафен, а геборен. Соответственно, вот это непосредственное создание есть рождение. А любое опосредованное создание есть креация, то есть создание. Давайте всю эту формулу прочитаем. Das Funkeln der Vernunft, das ohne Vermittlung von Gott geschaffen ist, ein überschwebendes Licht und ein Bild göttlicher Natur und von Gott geschaffen. Dieses Licht trägt die Seele in sich. Здесь вот под этим, наверное, мог бы поставить свою подпись и Дитрих фон Фрайберг. Все в целом звучит так. Искорка или искорка мышления, искорка интеллекта, которая создана Богом непосредственно, без всякого посредника, представляет собой изобильный, превосходящий все свет и образ божественной природы, создана как таковое Богом. Этот свет несет душа в себе. Вот речь идет как бильд, как образ. Это имаго создано, это создано, непосредственно создано не по модусу творения, но создано не по модусу ens creatum, а по какому-то другому непосредственному модусу. Вот это все, пожалуй, вот эта формула совершенно ортодоксальна и не вступает ни в какое противоречие с утверждениями христианской традиции. Поэтому Дитрих фон Фрайберг, который утверждал приблизительно так же, то же самое о статусе активного интеллекта, вот здесь нашел бы свое как бы очень близкое себе выражение. И мастер Экхарт вот здесь, может быть, находит самую точную формулу, которая никого из христиан не должно раздражать, потому что речь идет о том, что искорка сознания создана Богом как изобильный свет и образ божественной природы. Создана. Отлично, уже создано. Непосредственно, да, потому что именно непосредственно это отсутствие опосредованности и отделяет создание этой инстанции, главной инстанции в человеческой душе, активного интеллекта, основания души, Seelengrund, от всего остального творения. Именно за счет вот этого непосредственного творения, которое описано и в Библии, когда Бог вдыхает сам в Адама душу, а не создает ее, он вдыхает ее. Вот это непосредственное вдыхание души в Адама делает самого Адама особым, особым сущим, не таким, как другие сущие, потому что другие сущие приходят в бытие опосредованно через модус бытия, а в онтологии и в гносеологии мастера Экхарта умная часть человеческой души, активный интеллект, как искорка, как свет, как источник света, создается непосредственно, иначе, без прямой корреляции с актом творения, как творение другого, нежели божественное бытие. Поэтому, в другом месте, конечно, мастер Экхарт выходит за столь, с таким трудом удавшиеся ему формулировки, которые я привел, и говорит: «Das Fünklein steht immer fort im Sein Gottes. Ist ein Fünklein himmlischer Natur». То есть эта искорка стоит всегда в бытие Божьем и является искоркой божественной природы. Снова стоит всегда в бытие Божьем. Можно подумать, что речь идет о том, что эта искра природным образом соответствует Богу, является Богом. Но поскольку речь даже идет о бытии Бога. Вот такого рода формулировки, которые совершенно очевидны по своему намерению, совершенно пронзительны по своей смелости метафизической, по глубине проживания опыта радикального субъекта у мастера Экхарта, все же такого рода высказывание, что «steht immer fort im Sein Gottes» стоит всегда или навсегда в бытие Бога, Готес, уже в бытии и Бога, не в Готлихкайт, еще вот Готлихкайт еще можно было понять, но в бытии Бога, соответственно, такие вот формулировки уже являются, конечно, неприемлемыми. Границы, которые постоянно то утверждаются, то нарушаются формой выражения мастера Экхарта, своих глубинных и абсолютно справедливых интуиций, вот эта форма может в каком-то смысле служить источником и причиной соблазна. И перейти от, подтолкнуть к переходу от христианского платонизма, допустимого в христианстве, просто к платонизму, что, соответственно, уже совсем другое. При этом вот рождение, о котором говорили, рождение сына в душе, как раз и рождается в этом тайном месте души. И снова мастер Экхарт говорит, что мы призваны стать детьми Божьими, мы призваны быть рожденными Богом, и мы призваны родиться из Бога, как родился его Сын Иисус Христос и второе лицо Троицы. Вот Бог, вечно являющийся интеллектом, вечно мыслящий Бог, Он вечно порождает Сына в нас, в активном интеллекте. И здесь снова может возникнуть ощущение, что для антропологии мастера Экхарта нету различия между Сыном Божиим Иисусом Христом, который является уникальной личностью, и человечеством как таковым. Но в каком-то, в одном месте и это мастер Экхарт исправляет, потому что он подчеркивает, что Иисус Христос есть Бог и человек, и сам активный интеллект, рожденный, являющийся Богом по природе, а мы являться такими сынами Божьими по благодати. Снова речь идет об адопции, и снова мы возвращаемся из такой с предельно рискованной антропологией, теологией и гносеологией, христологией, снова возвращаемся в границы, приемлемые для христианского учения. Если речь идет о том, что Бог, Сын Божий, рождается в нас как наша христианская сущность, как христианин в нас, как то, что сеется в момент святого крещения Святым Духом в нас и всходит, взращивается в глубине нашей души, то такое высказывание приемлемо и, наоборот, прекрасно, потому что это погружение в тот свет, в котором мы участвуем по благодати, благодаря Господу нашему Иисусу Христу, но не по природе. Хотя, сближаясь по благодати с Христом максимально, а это, возможно, такое сближение гарантировано самим фактом Боговоплощения, мы действительно можем упустить из виду эту грань, упустить из виду грань, которая отделяет то, что так является таким по природе, от того, что так является таким по благодати. И как раз мистика, которая движется в непосредственном метафизическом опыте, трудно упрекать слишком строго за то, что периодически эта грань смещается то туда, то сюда. Важно, что мастер Экхарт описывает динамический процесс рождения Сына Божьего в нас. Он описывает движение нашего ума к своему собственному центру, нашей души к своему, к своей искре, к своему основанию, Зелингрунд. И в этом отношении он чрезвычайно достоверен, ценен с точки зрения феноменологии Аристотеля, с точки зрения вообще христианского, глубинного христианского опыта созерцания. А здесь стоит обратить внимание на Фюнклайн, на ту искорку, о которой говорит мастер Экхарт, потому что, с одной стороны, это искорка, то есть нечто маленькое, нечто частичное, кажется, а с другой стороны, искорка – это есть весь свет, а весь свет бесконечен, весь свет абсолютен, и в одном месте мастер Экхарт говорит, что с помощью этой искорки, как обещание, как залогом, как надеждой, мы можем созерцать нетварный свет в нашей душе. И это уже совсем полное сближение с исихасской традицией. Здесь не хватает учения о святого Григория Паламы о божественных энергиях, которые бы разрешили многие теологические проблемы в таком динамическом и колеблющемся изложении мастера Экхарта, но на самом деле мастер Экхарт говорит просто о созерцании в бесконечном «Unendlich Lichtes», бесконечного света, в том, что является, как он выражается, не местом. То есть это не какое-то место в тварном, а есть в центре твари, в центре души, которая является частично тварной, а частично непосредственно связанной с божеством, есть в месте, ens creatum, некоторое не место, nicht Ort, утопия на самом деле, отсюда же, или как у Сахраварди, исламского мистика, Накоджа Абад. Страна или город нигде, Накоджа. Город нигде, город, которого нет. И вот этот город, которого нет, или утопос, топос, которого нет, Nichtort, это есть точка или территория обнаружения бесконечного света. Это не место, исключенное из творения, и есть Фюнклайн, и есть искорка, находящаяся в центре человеческой души, то есть искорка активного интеллекта. И Последнее, что можно сказать об этом удивительном мыслителе и мистике мастере Экхарте, что он описывает движение внутреннего света активного интеллекта к Богу как дурхбрук, как прорыв, как наступление. Здесь можно вспомнить, что Царство Небесное нудится, формулу из слова Христа из Евангелия, то есть берется силой, нудится. Соответственно, дурхбрук – это прорыв. Любовь человека к Богу не заставляет его просто покорно склониться перед ним. О, да, как индивидуум, как все земное, все должно быть оставлено, и сам индивидуум должен быть потерян по дороге, ведущей к активному интеллекту, забыт и сравнен с землей. Но вот дальше активный интеллект является активным не только по отношению к тварному бытию, окружающему человеческую душу и круг сознания, но активный интеллект остается активным и в отношении к Богу, поэтому он врывается в божество, поэтому он берет штурмом Царство Небесное, потому что он так жаждет того, что является им самим в определенном смысле. И здесь, конечно, можно увидеть и некоторые зловещие черты, но, с другой стороны, можно увидеть то рвение, то внутреннее безграничное желание единения, которое составляет саму природу активного интеллекта. Активный интеллект не выносит множественности, он не выносит творец и творение, я, ты, человек, Бог. Он хочет объединить это, но объединить это с точки зрения сущего как такового в структуре творения невозможно, а в структуре интеллекта не просто возможно, но необходимо. И так вот это представление об этом единстве снова обращается к Христу, Богу и человеку, объединившему в себе необъединимое с точки зрения онтологии, немыслимое с точки зрения зазора между двумя типами или двумя модусами бытия, но совершившееся. То есть Христос также чудесен, как чудесна природа активного интеллекта. И не случайно Христос есть Слово, Христос есть мысль, и это для мастера Экхарда и служит интерпретации, входит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь есть царь славы. Возьмите князи враты ваши и возьмутся врата вечные. Вот это идея дурхбрук, прорыва активного интеллекта человека через единение, униомистика, объединение с божественным активным интеллектом – это есть последнее слово мистической, динамической, активной, действенной теологии и практики мастера Экхарта. Завершая, можно сказать, обратить внимание на еще такой, может быть, частный момент, но чрезвычайно важный момент, с моей точки зрения, на апологию Марты. Мы знаем, что евангельская Мария и Марта воплощают в себе деятельный и созидательный аспект отношения человека к Богу. Марта воплощает деятельный, а Мария – созерцательный. И традиционно созерцательность Марии ставится выше, чем деятельность Марты. Это классическое толкование этого евангельского места практически во всей святоотеческой традиции. А у мастера Экхарда эти роли смещены. Для него Марта старше и важнее Марии, потому что Марта служит божеству, но служит она божеству, не пассивно созерцая божество, как, может быть, имея в виду логику томизма и Фомы Аквинского, а активно осуществляя это служение, не выпуская не выпуская ни на мгновение божество, которому Марта служит, из виду. То есть Марта оказывается более полной и совершенной, чем Мария, которая, будучи младшей сестрой, знает только созерцание, а Марта знает и созерцание, и деятельность, потому что Марта представляет собой активное начало. Марта и есть образ intellectus agens, а не Мария. А Мария представляет собой образ intellectus possibilis. И поэтому intellectus agens Марты конституирует мир как горизонтальная интенциональность и обращена к истоку, как активный интеллект в человеке, к божественному истоку, с которым стремится быть единым. Это не просто наблюдение или пребывание при, а это именно дурбрук, то есть это активное движение и вовне, и внутрь. И отсюда выстраивается такая парадоксальная для монаха, для созерцателя, для анахарета, для того, кто призывает максимально углубиться внутрь себя и все оставить, гласен, все, любые попечения отложить земные, оценка мастером Экхардом значения обычной жизни. То есть мастер Экхард был апологетом бытового подвижничества. Он считал, что если люди будут заниматься своими обычными делами, но только при этом постоянно, с неизменной, с непрекращающейся, с вечной мыслью о Боге, если они будут действовать так, как действует активный интеллект и в отношении чувственных вещей, а они будут содействовать просветлению и преображению мира. То есть каждое действие, хоть за скотом, изготовление предметов или орудие труда, сеяние и жатва урожая хлеба, пшеницы или других овощей, сбор фруктов, изготовление инструментов, кузнечное дело, росписи соборов, строительство соборов, то есть любая, даже обмен какой-то или дар и управление полисом, управление городом, все это может быть совершенно иным, если это будет делаться вне естественной установки, говоря словами Гуссерля, вне материализма, вне представления о том, что речь идет о чем-то внешнем и самостоятельном. Ничего внешнего и самостоятельного нет. У человека, в котором пробужден активный интеллект, вот этот Seelengrund, душевное основание, все в нем становится иным. И его деятельность, его практика, его обращение во мне, все становится выстраиванием прекрасного, пронизанного любовью волевого интенционального творения, делания. То есть в этом и проявляется активный интеллект, что он вообще не пассивен ни в каком смысле, ни по отношению ни к чему. Он активен, деятелен во всем. Он деятелен в своем дурхбрук, в своем прорыве в божество, единении с божественным интеллектом. И он точно так же активен в своей организации того, что считается внешним миром, а что является его на самом деле продуктом. То есть это в полном смысле слова «nous poeticos» – поэтический, творящий, созидающий, делающий ум, всегда деятельный и активный. И поэтому монах-созерцатель, удалившийся от мира в своих проповедях, доминиканец мастер Экхард прославляет обычную жизнь обычных людей, не столько священников, не столько клир, не столько даже монашества, а просто обычных людей, светских людей, если угодно, людей, мирян. И вот это подвиг мирян заключается в том, что они свои мирские дела должны делать вместе с внутреннейшим человеком, вместе с той искоркой, которая составляет их суть. И тогда преобразятся и их дела, и их результаты, и сами они. А если же говорить о том, что оставим всякое житейское попечение полностью и будем только только работать на свое индивидуальное спасение, вот это мастер Экхарт считает неполным, хорошим, но неполным, потому что мы еще не освободились от нашего эго. Наше эго – это некая преграда, рациональная преграда между нашей внешней деятельностью, между мирскими заботами и абсолютно свободным, но абсолютно могущественным активным интеллектом в нас. И если мы это эго уберем, то лучи этого активного интеллекта беспрепятственно станут пронизывать весь мир и трансформировать, изменять, трансфигурировать, преображать действительность, которая и становится действительной благодаря лучам маленькой искорки, которая находится в глубине нашей души. Благодарю вас. На этом на сегодня все о мастере Экхарте и его онтологии, его гносеологии, его учении об интеллекте и превосходстве интеллекта над бытием. Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde. Ich frage, was denn so?